Глава 12. Загадочная трещина. Картинка событий 2000-летнего прошлого постепенно исчезла у меня из головы, и стоило мне посмотреть в сторону Саши, как она тут же молниеносно отвернулась. Похоже, что больше она ничего вспомнить не могла. Хм, вот значит, как я пробудил эмоции, влюбившийся в любовь богиня разрушения Верню, и заставил взять под контроль собственный порядок. «Пробуждение чувств позволило богине разрушения пойти против порядка разрушения?» — спросила Миша. Я кивнул. «Любовь и доброта — слабость богов. Поэтому то, что, обретя их, бог сам в теории сможет использовать эти чувства для взятия порядка под контроль, скорее всего, не так уж и далеко от истины. Похоже, что в тот момент чувства Верни уже начали пробуждаться, я лишь дал последний толчок. Вдобавок к пробуждению чувств, Гага Гениюэл ослабил мощь её порядка, и богиня разрушения смогла кое-как оказать ему сопротивление. А Верню, богиня, повелевающая разрушением, не исключено, что, попытаясь я уничтожить ее, мощь богини разрушения бы только возросла. Если бы я простоволосился, это могло привести к еще большему увеличению силы порядка разрушения. Возможно, поэтому-то я тогда и решил сделать ее своей союзницей и не уничтожать ее. А главной причиной, скорее всего, послужило то, что она отказалась от разрушения. «Мне интересно, что произошло дальше. Ты не помнишь, Сашенька?» — спросила Элеонора. «Не было ничего дальше. На этом все закончилось. Закончилось!» — покраснев, воскликнула Саша. Миша удивленно наклонила голову на бок. Словно что-то осознав, Элеонора подняла указательный палец. «Я как бы не о том, что было после поцелуя». Лицо Саши покраснело пуще прежнего, и, издавая стон, она сердито взглянула на Элеонору, проявившимися магическими глазами разрушения. «Вау, я же не всерьез, это просто шутка. У меня антимагия не такая мощная, как у Аноса». В панике пыталась утихомирить Сашу и Элеонора, но, похоже, она ни капли не внимала ее голосу и со смущенным видом сверкнула магическими глазами. «Вау, так ты все еще пьяная». За мгновение до того, как Саша дала волю своим эмоциям, Элеонора развернулась и бросилась от нее на утёк. «Меня обобрали! Обобрали! Это был не поцелуй, а гага-гениал! Ай, мне больно, Сашенька! Твой взгляд колется!» Элеонора убегала от преследующей ее Саши, плывя в воде. Будучи не в состоянии выдерживать колющий взгляд магических глаз разрушения, она развернула магические символы вокруг себя. Покрыв себя святой водой и использовав запущенный аск в качестве щита, она смогла кое-как выдерживать взгляд Саши. «Защитный барьер!» Радостно сказала Зесси. «К тому же я отыгралась после реинкарнации!» А что отыграла?» Сила разрушения магических глаз Саши возросла еще больше, и Элеонора поняла, что ляпнула лишнего. В миг, когда Саша неугомонно увела магические глаза, в воде появилась трещина, повторяющая траекторию движения ее взгляда. Предел прочности уже потрескавшегося окна лужи был превышен, и трещины, издавая характерный жуткий треск, начали расширяться. «Вот опять!» Рэй взглянул магическими глазами на потолок. «По-моему, даже громче, чем в тот раз», — сказала Миса. Видимо, из-за серьезных повреждений, нанесенных магическими глазами разрушения, эффект щели для подглядывания феи Чичи ослабел. «Там кто-то есть? Не парься, это шалость Чичи», — ответил я. На миг взгляд Рэя напрягся, но затем он не торопясь посмотрел на Мису и с улыбкой сказал. «Похоже на проделку феи Чичи». «Как-то это странно. Ты разве не слышал только что голос господина Аноса?» Перед моим лицом вдруг появились Чичи. «Нас заметили! Мы попались! Мы попались! Вот и шалости конец! Конец!» В мгновение ока вода вся целиком превратилась в туман, и окно лужи внезапно исчезло. Нас бросило с потолка, и мы полетели вниз, но в процессе полета выровнялись флесом и коснулись ногами пола. «Простите, что потревожили!» Миса растерянно уставилась на всех нас. «Скажите, вы все это время наблюдали за нами?» Робко спросила она. «Не все. Мы почти ничего не видели. Скажи же, Мишенька!» Несколько раз моргнув, Миша кивнула. Кивнув, подражая сестре, Саша сказала. «Верно. Мы наблюдали с момента, как Рэй с Миссой вошли в дом, и до того, как они едва не поцеловались, так что мы действительно почти ничего не видели». «Это же все целиком от начала и до самого конца!» Крик Миссы эхом разнесся по особняку, она закрыла покрасневшее лицо обеими руками и смущенно потупилась. Нежно погладив Миссу по плечу, Рэй посмотрел на меня. Опять что-то стряслось. Мы выяснили, что Саша была богиней разрушения Верню. Только вот она ничего об этом не помнит, и мы пытаемся найти ее воспоминания. Ух ты. Рэй взглянул на Сашу, которая почему-то утешала Мису, гладя ее по голове. Возможно, сила духов поможет ей проследовать за чувствами. «А, так значит, вы пришли ко мне!» Повернувшись в направлении голоса, я увидел, как смытый течением Син и Рено залетели обратно в комнату через окно. Рено помахало нам рукой, как бы говоря, давно не виделись. «Похоже, мы вернулись как раз вовремя, Син. Может, расскажешь Анасу о том, что только что случилось?» Сказала она Сину. «Слова моего господина приоритетней». «Хм, что-то произошло? Только что я получил ликс от 7 древних демонических императоров», — смущенно сказал Син. «Они доложили об обнаружении появившейся на плато Нефиус загадочной пространственной трещины. Миша с Элеонорой переглянулись и сказали, что не могут заглянуть в ее бездну. Иными словами, им неведома природа сего явления. Какие бы заклинания они ни использовали, закрыть ее у них не вышло. Они утверждают, что даже массированный магический обстрел не оказал на нее никакого воздействия». «О как!» «Кроме того, они сказали, что трещина постоянно расширяется. На момент обнаружения ее размер был в районе 100 метров, но к настоящему времени она разрослась до 4 километров. Это действительно странно». 4 километра — это же очень много, так?» — сказала Элеонора. «Ага», — согласилась с ней Миша. «Что делают императоры? Оставив фамильяров, они временно покинули Нефилское плато, чтобы проанализировать пространственную трещину и найти способ разрушить ее. Однако зашли в тупик и связались со мной. Раз с этим явлением ничего не способны сделать 7 древних демонических императоров, то это явно работа магии мифической эпохи. Причем продвинутой даже по меркам того времени. Что прикажете?» «Оставляю это на вас, Эльд». В этот миг у меня зазвенело в ушах. «А нас?» Миша заглянула мне в лицо и непринужденно поднял руку, как бы говоря, чтобы она не беспокоилась, сосредоточившись на внутренней части своего сознания. Я снова услышал шум своей черепной коробки. Из глубин моей основы эхом раздался смешанный с шумом недовольный голос. «Уверен?» Эти слова навязчиво скреблись внутри моей головы. «Ты действительно думаешь, что предоставить это им здравая мысль?» «Хм, кто ты, черт тебя побери, такой?» Услышав вопрос, все присутствующие напряженно уставились на меня. «Уже скоро дверь откроется, дверь отчаяния. И настанет час платить за обретенную гармонию!» Продолжил в одностороннем порядке говорить он, не отвечая на мои слова. Он не слышит меня, или же попросту не желает этого делать. «Скоро, уже очень скоро, все двери отворятся, и вас, армия владыки демонов, вместе с тем, что вы должны защищать, поглотит пожар войны!» В разы усилившийся шум эхом разнесся в моей голове, а затем резко прекратился. И сколько бы я ни пытался вслушиваться, больше ничего не слышал. Недовольный голос, раздавшийся в моей голове, начисто исчез. «Я передумал», — сказал я смотрящим на меня подчиненным. «Последнее время у меня звенит в ушах, и некая неизвестная личность вещает о всяких непонятных вещах. Говорит, что мир недобрый, и что нас поглотит пожар войны». Все молча внимательно меня слушали. «Похоже, это связано с появившейся на Нефиусском плато загадочной трещиной». Я тут же нарисовал магический круг Гатама. «Идем все вместе. Уж не знаю, кто это и что он замышляет, но мы выведем его на чистую воду и...» Дерзко улыбнувшись, я сказал. «Высечем у него на черепе, что бывает, когда идешь против армии владыки демонов».